Насколько я знаю, Замятина, Булгакова, а также всех других проклинаемых и проклятых, они, на мой взгляд, не стараются помешать истории делать ее дело, прекрасное и великое дело. И у них нет слепой органической вражды к честным деятелям этого великого и необходимого дела. Замятина прорабатывали одновременно с Пельником. Он был виноват в том же. У него была собственная картина мира. Не выносил он также подхалимажа и низости. Еще в 21-м году он писал: «Литературные кентавры, давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязание за великолепный приз, монопольное право писания от, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию». В 1930 году, несмотря на оголтелую травлю, завершилось печатание восьмитомного собрания сочинений Пельника. Замятина же вообще не публиковали. Обратившись с письмом к Сталину и бросая в нем ретроспективный взгляд на историю систематических и все нарастающих шлагбаумов на пути своего творчества, он подошел к кульминационной черте. Гибель моей трагедии «Аттила» была поистине трагедией для меня. После этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение, тем более что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Красным деревом Пельника». Для истребления черта, разумеется, допустима любая подтасовка. И роман, написанный за 10 лет до того, в 1920 году, был подан рядом с «Красным деревом», как моя последняя новая работа. Организована была небывалая еще до сих пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе. Обосновывая просьбу отпустить его за границу, Замятин далее пишет: «Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы, для переводов на иностранные языки. Почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспомню еще другое имя — Пельника. Как и я, амплуа черта он разделял со мной в полной мере. Он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу. Почему же то, что разрешено Пельнику, не может быть разрешено и мне?» Борис Андреевич действительно тогда поехал в Америку и Японию, написал «Окей» и книгу о Японии «Камни и корни». За получением разрешения на поездку он обратился к Сталину. Возможно, что это он подсказал Замятину идею написать Сталину письмо. Выдался теплый денек. Сын во дворе с молодой няней Машей сгребал в кучу желтые листья. Она его уговаривала не пачкать руки, но он кричал: «Подяти-то! Подяти-то!» Что означало «пожалуйста», и греб по сырой траве. Затем он ушел к Погодиным через дорогу есть жареную картошку. Послезавтра ему исполнялось 3 года. Как пойдет его жизнь? Какими путями? Как будет расти, ошибаясь и ушибаясь? Он всего этого, вероятно, не увидит. Никогда ему не было так тяжело. Томительная неопределенность разъедала душу, хотя и было огромное удовлетворение от окончания романа, и в особенности от того, как он это сделал. Он сделал его так, как будто в воздухе не висела грозовая туча. Он сделал его вопреки всему и так, как хотел, как надо, как полагается. Честная работа. Оценивал он с гордостью, вне всего происходящего. Там были прекрасные вещи, почище, чем знаменитая «Самбург».